Густав Майринг, 1868-1932. Г. М. Этот сукин сын Макинтош снова здесь. По городу побежал огонь. Джордж, он же Георг Макинтош, американец немецкого происхождения, уже 5 лет как распрощался со всеми. Но каждый хранил о нем воспоминания. Его проделки также невозможно было забыть, как и его темное лицо с острыми чертами, сегодня опять промелькнувшее на грабине. Что этому типу снова тут понадобилось? Тогда его медленно, но верно выжили отсюда всеобщим отвращением. Все внесли свою лепту. Один якобы дружелюбной миной, другой злостью и лживыми слухами, но каждый сохраняя долю лицемерной осторожности. Совокупность всех этих мелких подлостей была столь велика, что раздавила бы, наверное, любого человека. Но не американца, который всего только убрался прочь. У Макинтоша было острое, как разрезной нож, лицо и очень длинные ноги. Уже это одно люди переносят плохо, даже если они пренебрегают расовой теорией. Ненавидели его люто. А он, вместо того, чтобы унять эту ненависть, приспособившись к общераспространенным идеям, всегда сторонился толпы и каждую минуту вылезал с какой-нибудь новинкой — гипноз, спиритизм, хиромантия, а однажды даже истолкование Гамлета в духе символизма. Уж, конечно, это должно было взбесить добрых граждан, а особенно невылупившихся гениев вроде господина Тевингера из «Ежедневного листка», который как раз собирался издать книгу под названием «Что я думаю о Шекспире». И вот этот всеобщий сучок в глазу опять появился на горизонте и проживался слугой-индейцем в красном солнышке. — Вы здесь временно? — допытывался у него старый знакомый. — Конечно, временно. Я смогу переехать в свой дом только 15 августа. Ведь я купил себе дом на Фердинандштрассе. Лицо города вытянулось на несколько вершков. Дом на Фердинандштрассе? Откуда только у этого авантюриста деньги? Ну ладно, посмотрим, долго ли он продержится. Само собой, у Макинтоша опять была в запасе новинка — электрическая аппаратура, с помощью которой можно было, так сказать, вынюхивать под землей золотые жилы, нечто вроде научно-модернизированной рудоуказательной лозы. Понятное дело, большинство в это не верило. Будь это что-нибудь путное, другие наверняка додумались бы раньше. Но нельзя было отрицать, что за истекшие 5 лет американец неимоверно разбогател. Во всяком случае, в этом твердо заверяло справочное бюро фирмы «Шпик и зять». Действительно, не проходило и недели, чтобы он не покупал нового дома. Где попало, без всякого плана, один дом на овощном рынке, другой на Герингассе, но все в старом городе. Боже мой, уж не хочет ли он пробраться в бургомистры? Никто не мог ничего понять. Вы не видали его визитных карточек? Вот поглядите. Ведь это предел наглости. Только монограмма и никакого имени. Он говорит, что имя ему теперь ни к чему, у него довольно денег. Макинтош отправился в Вену и ходили слухи, что он имел там дело с целой кучей депутатов, которые каждый день кружились около него. Какие такие важные дела он с ними обделывал, разузнать никому не удалось. Но он явно приложил руку к новому законопроекту об изменении права разведки ископаемых. Ежедневно в газетах появлялось что-нибудь новенькое, дебаты за и против. И по всему было видно, что закон, который отныне, разумеется, только в исключительных случаях, разрешит свободную разведку также в черте городов, вот-вот будет принят. Вся история выглядела странно, и общее мнение гласило, что за этим скрывается какая-то крупная угольная компания. Один Макинтош не может быть до такой степени в этом заинтересован. По всей видимости, он просто ставленник некой группы. Вскоре он вернулся домой и, судя по всему, в наилучшем расположении духа. Таким дружелюбным его еще никогда не видали. Дела у него идут превосходно. Только вчера он купил новую недвижимость. Это уже 13-е, рассказывал чиновникам за столиком казино господин оберконтролер кадастра. Вы знаете, угловой дом у Пречистой Девы, напротив трех железных болванов, немного наискосок. Там теперь помещается главная окружная ревизионная комиссия по надзору за наводнениями и разливами. «Этот тип еще прогорит на своих спекуляциях», — высказался господин советник по делам строительства. «Знаете, господа, о чем он сейчас ходатайствует? Он хочет снести три дома из тех, что купил. Тот, что в Перльгассе, потом четвертый справа от пороховой башни и еще записанный под номером 47184/11. А новые строительные планы уже утверждены. Все прикусили язык. По улицам носился осенний ветер. Природа глубоко вздыхает, прежде чем уснуть. Небо такое синее и холодное, а облака такие толстощекие и лирические, как будто Господь Бог поручил нарисовать их маэстро Вильгельму Шульцу. О, каким чистым и прекрасным был бы город, если бы этот одержимый жаждой разрушения американец, этот гнусный тип, не отравил бы прозрачный воздух пылью отбитого кирпича. И на это ему дали разрешение. Ну, ладно еще снести три дома, но все 13 сразу — это неслыханно. У каждого теперь кашель, а как больно, когда эта проклятущая пыль попадает в глаза. И вместо всего этого он настроит какой-нибудь бред. Конечно, еще один сецессион. Держу пари. Сецессион — выставочный зал в Вене, построенный одноименной группой художников в стиле модерн. Он спятил. Зачем только он подавал на утверждение новые строительные планы? Да только за тем, чтобы покамест получить разрешение на снос домов. Господа, знаете вы последние новости? Сверхштатный архитектурный помощник Вискочель совсем задохнулся. В городе золото. Да-да, золото. Может быть, прямо тут, у нас под ногами. Все посмотрели на ноги господина Вискочеля, плоские, как сухарь, засунутые в лакированные туфли. Сбежался весь Грабен. — Кто сказал про золото? — закричал господин коммерцисоветник Левенштейн. Мистер Макинтош утверждает, что нашел содержащую золото породу в почве под своим снесенным домом в Перльгассе, подтвердил служащий городской строительной управы. Из Вены уже вызвали по телеграфу комиссию. Через несколько дней Джордж Макинтош стал самой чествуемой персоной в городе. Во всех лавках висели его фотографии. Его угловатый профиль и насмешливая складка у тонкого рта. Газеты напечатали его жизнеописание. Спортивные репортеры немедленно узнали в точности, каков его вес, объем груди и бицепсов, и даже количество воздуха, которое вмещали его легкие. Брать у него интервью оказалось не так уж трудно. Он опять жил в отеле «Красное солнышко», допускал к себе каждого, угощал превосходными сигарами и с очаровательной любезностью рассказывал, что именно привело его к мысли снести дома и рыть освободившиеся строительные участки в поисках золота. С помощью нового аппарата, который повышениями и падениями напряжения электрического тока точно указывает наличие под землей золота, аппарат этот, детище его мысли, Макинтош ночью исследовал подвалы не только в принадлежащих ему строениях, но и в соседних домах, в которые сумел получить тайный доступ. Посмотрите, вот официальный отчет горного ведомства и апробация эксперта, видного ученого из Вены и моего старого приятеля, профессора Перпендикуляриуса. Да, действительно, написано было черным по белому и заверено официальной печатью. На всех 13 строительных площадках, приобретенных через куплю американским подданным Джорджем Макинтошем, найдено золото в виде примеси в песке, каковая форма общеизвестна, и в таком количестве, которая позволяет сделать неоспоримый вывод о наличии огромных запасов золота, особенно в глубинных пластах. Прецеденты подобного рода имели место до сих пор только в Азии и в Америке, однако можно без особых раздумий согласиться с точкой зрения мистера Макинтоша, считающего, что здесь дело явно идет о древнем русле доисторической реки. Точный доход, разумеется, не может быть подсчитан в цифрах, но нет сомнения, что запасы металла здесь самого высшего качества, и, может быть, таких залеганий еще не бывало. Особенно интересен был план, на котором американец набросал предполагаемую протяженность золотоносных шахт, план, получивший полнейшее одобрение авторитетной комиссии экспертов. На плане было ясно видно, что русло древней реки начиналось под одним из домов американца, потом сложными извивами тянулось под соседними домами и вновь исчезало в земле под принадлежавшим Макинтошу угловым домом по Цельтнергассе. Доказательство, что все обстоит именно так, а не иначе, было столь ясно и просто, что любой, даже не слишком верящий в точность электрической металлообнаруживающей машины, мог с очевидностью в этом убедиться. Счастье еще, что новое право разведки недр приобрело тем временем законную силу. Но как осторожно и тихо сумел все предусмотреть этот американец. Домовладельцы, на чьих участках оказались запрятаны такие богатства, сидели по кафе, надувшись от гордости, и прославляли изобретательного соседа, которого прежде столь необоснованно и подло чернили. Чтоб им пусто было, этим клеветникам. Каждый вечер господа устраивали долгие совещания и консультировались у адвоката при избранном комитете, что теперь будет. Да очень просто. Делать все в точности, как мистер Макинтош, считал адвокат. Подавать на утверждение, как того требует закон, любые строительные планы, а потом сносить, сносить и сносить, чтобы как можно скорее добраться до земли. Иначе дело не пойдет. Потому что разрывать уже сейчас подвалы бесполезно, и к тому же запрещено параграфом 47А пункт 5 дробь римская 23. Так и вышло. Предложение чересчур умного инженера-иностранца сперва убедиться не подсыпал ли Макинтош тайно золотой песок на места находки с целью обмануть комиссию, было осмеяно. Стук молотков и треск камня по всем улицам, грохот падающих балок, перекличка рабочих, скрип телег со строительным мусором и вдобавок еще проклятый ветер, который носит кругом густые облака пыли. С ума можно сойти. У всего города воспалены глаза, приемные глазной больницы ломятся от натиска пациентов, а брошюру краковского профессора Ежи-недельника об отрицательном воздействии современного строительства на роговую оболочку глаза человека расхватали за несколько дней. Положение все ухудшалось. Транспорт остановился. Горожане густой толпой осаждали красное солнышко, каждый хотел переговорить с американцем. Неужели он считает, что под другими строениями, кроме обозначенных на плане, нельзя найти золото? Военные патрулировали улицы. На всех углах расклеили объявления властей о том, что вплоть до поступления новых распоряжений министерства строжайшим образом возбраняется сносить дома. Полиция расхаживала с саблями наголо, однако без особой пользы. Засвидетельствованы были ужаснейшие случаи умопомешательства. В предместье некая вдова ночью в одной рубашке вскарабкалась на крышу собственного дома и стала со страшным скрежетом сдирать черепицу с балок. Молодые матери блуждали повсюду, как пьяные, а покинутые грудные младенцы иссыхали в пустых комнатах. На город опустилась дымная мгла, словно демон золота распростер над ним свои нетопырьи крылья. И вот, наконец настал великий день. Дома, прежде столь великолепные, исчезли с лица земли, словно их с корнем вырвали. И на смену каменщикам пришло войско рудокопов. Замелькали лопаты и кирки. Золото, ни следа. Значит, оно залегает глубже, чем предполагалось. И вдруг странное, чудовищное, огромное объявление в газетах. Георг Макинтош всем своим милейшим знакомым и городу, который он так горячо полюбил. Обстоятельства вынуждают меня распрощаться сразу со всеми. Засим я оставляю в дар городу привезной воздушный шар, который вы впервые сможете увидеть сегодня на Йозеф-плац, и впредь безвозмездно пользоваться им в любое время, в память обо мне. Я счел слишком обременительным посетить каждого из господ в отдельности, почему я и оставляю в городе одну большую визитную карточку. Значит, он все-таки сумасшедший. Оставить визитную карточку в городе — бред какой-то. Что все это значит вообще? Вы что-нибудь понимаете? Такие возгласы раздавались со всех сторон. Странно и неприятно только, что неделю назад американец тайком продал все свои участки. Разрешил эту загадку фотограф Ангел Малух. Он совершил первый подъем на упомянутом в объявлении воздушном шаре и заснял с птичьего полета произведенные в городе опустошения. Теперь снимок был вывешен у фотографа в витрине, а в переулок ломились желающие взглянуть на него. Что же там было такое видно? Среди темного моря домов белели мусором пустыри, места разрушенных домов, образуя изломанные каракули Г. М. Инициалы американца. Большинство домовладельцев хватил удар, только коммерции советнику Ключицингеру все было как с гуси вода. Его дом и так годился лишь на слом. Он только тер себе воспаленные глаза и глухо ворчал. Я всегда говорил, ни на что серьезное этот Макинтош не способен.